Эннет Блайтон. Вредная девчонка-староста. Глава первая. Арабелла приезжает в гости. В самый разгар зимних каникул мама удивила Элизабет неожиданным известием. После Рождества Элизабет успела 3 раза побывать в гостях и 1 на пантомиме в цирке. И теперь уже мечтала поскорее вернуться в школу. Скучно быть единственным ребенком в семье. Особенно, когда привыкаешь жить вместе с другими девочками и мальчиками в Уайтлифе. Элизабет скучала по их смеху и разговорам, по совместным играм и забавам. «Мне хорошо дома, но я тоскую по Кэтлин и Белинде, Норе и Гарри, Джону и Ричарду», — признавалась она матери. «Джоан приезжала 2 раз меня навестить, но теперь у нее гостит 2-родный брат, так что на каникулах я вряд ли с ней еще увижусь». Тут мама рассказала дочери, какой приготовила для нее сюрприз. «Я догадывалась, что ты заскучаешь, и позаботилась, чтобы у тебя была компания на последние 2 недели каникул». «Кто это?» — воскликнула Элизабет. «Я ее знаю!» «Нет, эта девочка начнет учиться в вашей школе со следующей четверти. Ее зовут Арабелла Бакли. Уверена, она тебе понравится». «Расскажи мне о ней!» — попросила Элизабет, все еще не оправившись от удивления. — Почему ты раньше молчала? — Ну, все решилось очень быстро, — ответила мама. — Ты ведь помнишь миссис Питерс? Ее сестра должна отправиться в Америку, но она не хочет брать с собой дочь и решила устроить девочку в школу-пансион на год, а может и дольше. — И она выбрала Уайтлиф, — догадалась Элизабет. — Еще бы! Наша школа лучшая в мире! «Я так и сказала, миссис Питерс», — улыбнулась мама. А она передала это своей сестре. Миссис Бакли сразу же отправилась поговорить с вашими директрисами, мисс Белл и мисс Бест. «Они договорились, что эту четверть Арабелла будет учиться в Уайтлифе», — сказала мама. «А поскольку миссис Бакли надо спешно отправляться в путь, я пригласила девочку погостить у нас. И тебе компания, и ей польза. Расскажешь немного о вашей школе?» «Надеюсь, мы с ней поладим», — сказала Элизабет. «Всегда приятнее проводить время с теми, кто тебе по душе. Не правда ли, мама?» «Я видела Арабеллу. Очень милая девочка с прекрасными манерами. И одета была на загляденье». «А, тогда ясно», — протянула Элизабет, которая сама частенько одевалась весьма неряшливо, да и хорошими манерами особо не отличалась. «Знаешь, мама, что-то она мне не больно нравится. От расфуфыренных девчонок мало толку, с ними не поиграть нормально, и вообще от скуки умереть можно». «Поживем, увидим», — ответила мама. «Арабелла приедет завтра. Окажи ей радушный прием и расскажи побольше об Уайтлифе. Уверена, ей там понравится». Элизабет все-таки не терпелась увидеть Арабеллу, хотя та и представлялась ей паинькой и сюси-пуси. Она поставила цветы в комнату, где должна была жить ее гостья, и положила на столик у кровати несколько своих любимых книг. «Все-таки я с радостью расскажу этой новенькой об Уайтлифе», — думала она. «Я так горжусь нашей школой, она замечательная! К тому же в следующей четверти я буду старостой!» Элизабет, несмотря на ее несдержанность и вспыльчивость, и вправду выбрали старостой. Она этого не ожидала и очень обрадовалась. Часто думала об этом во время каникул и строила планы, какой хорошей и мудрой старостой она станет, такой, на которую можно положиться. «Никаких ссор, никаких вспышек гнева, никаких глупых стычек», — твердила Элизабет сама себе. Она прекрасно знала свои слабые стороны, как и каждый ученик в Уайтлифе. Здесь делали все, чтобы помочь детям преодолеть их недостатки, а для этого надо их осознать. На следующий день Элизабет не отходила от окна, ожидая Арабеллу. Наконец, к парадному крыльцу подкатил роскошный автомобиль. Шофер вышел и открыл дверцу. Из машины появилась девочка, больше похожая на маленькую принцессу, чем на школьницу. «Обалдеть!» — пробормотала Элизабет, вспомнив свою собственную темно-синюю форму с ярко-желтой эмблемой. «Обалдеть! Мне никогда не стать такой, как она!» На Арабелле было красивое голубое пальто с меховым воротником и белые перчатки. А на светлых кудряшках белая круглая меховая шапочка. Глаза у нее были ярко-синие, с длинными загибающимися ресницами. Бело-розовое личико выражало неприкрытое высокомерие. Арабелла оглядела дом Элизабет. Похоже, он ей не очень понравился. Шофер позвонил в колокольчик и поставил на крыльцо чемодан и сумку. Элизабет собиралась сбежать вниз и радушно приветствовать девочку. Она заранее решила, что будет звать ее Белла. Имя Арабелла казалось ей дурацким, каким-то кукольным. Но теперь ей почему-то звать гостью Белла расхотелось. «Пожалуй, Арабелла ей все-таки больше подходит», — подумала Элизабет. «Она и впрямь похожа на куклу с этими ее золотыми кудряшками и синими глазами, да еще в таком нарядном пальто и шапочке. Что-то она мне совсем не нравится. Кажется, я ее даже немного побаиваюсь». Это было необычно. Вообще-то Элизабет никого и ничего не боялась. С другой стороны, она прежде не встречала девочек, похожих на Арабеллу Бакли. «Она моя ровесница, а выглядит старше, держится как взрослая и делает все как надо. Разговаривает наверняка тоже как взрослая», — подумала Элизабет. «Что-то мне расхотелось с ней знакомиться». И Элизабет не спустилась вниз. Горничная открыла дверь, и миссис Аллен сама поспешила навстречу гостье. Она поцеловала Арабеллу и спросила, не устала ли та. «Ах, нет, спасибо», — ответила Арабелла чистым ровным голосом. «У нас очень удобный автомобиль, и у меня было с собой много бутербродов, чтобы подкрепиться по дороге. Очень любезно с вашей стороны пригласить меня погостить, миссис Аллен. Слышала, у вас есть дочь моего возраста?» «Да», — кивнула миссис Аллен. «Она должна была спуститься, хотела поздороваться с тобой. По крайней мере, собиралась. Элизабет, где же ты? Арабелла приехала». Тут уж Элизабет пришлось выйти. Она сбежала по лестнице, как обычно, перескакивая через каждую вторую ступеньку. И, спрыгнув со стуком на пол в самом низу, протянула гостье руку. Та, кажется, была немного удивлена столь внезапному появлению. «Пожалуйста, спускайся по лестнице, как положено», — сказала миссис Аллен. Она повторяла это по 12 раз за день, не меньше. Но Элизабет, похоже, вообще не могла ходить спокойно и чинно. Так что миссис Аллен лелеяла в душе надежду, что Арабелла с ее хорошими манерами научит и ее дочь подобающему поведению. «Привет!» — поздоровалась Элизабет. Арабелла вяло протянула ей руку. «Добрый день! Как поживаете?» «Ну и ну!» — опешила Элизабет. «Можно подумать, эта принцесса Ее Величества Высочества явилась с визитом к своим бедным подданным. Еще чуть-чуть, и она предложит мне чашку горячего супа и теплую шаль!» Впрочем, возможно, Арабелла вела себя так из-за стеснительности. Некоторые люди держатся скованно, когда смущены. Поэтому Элизабет решила все-таки дать Арабелле шанс и не судить по первому впечатлению. «Вечно я напридумываю себе что-нибудь о людях, а потом приходится распридумывать, потому что на самом деле все не так. В прошлом году я уже столько раз ошибалась в своем мнении о ребятах из Уайтлифа, что впредь надо быть осмотрительнее», — решила девочка. Она улыбнулась Арабелле и проводила гостю в ее комнату, чтобы та умылась с дороги. А потом можно будет и поболтать. «Наверное, грустно расставаться с мамой. Она ведь уезжает в Америку», — начала Элизабет вежливо. «Зато тебе повезло. Ты будешь учиться в Уайтлифской школе. Это настоящая удача. Полагаю, я сумею составить собственное мнение, когда окажусь в школе», — ответила Арабелла. «Хочется надеяться, что там будут приличные дети». «Конечно! Даже если кто поначалу и озорничает, мы такого быстро перевоспитаем», — пообещала Элизабет. «У нас была парочка шалопаев, а теперь они мои лучшие друзья». «Мальчики? Ты говорила о мальчиках?» — в ужасе переспросила Арабелла. «Я полагала, что буду учиться в школе для девочек. Ненавижу мальчишек. У нас смешанная школа. Мальчики и девочки учатся вместе», — сказала Элизабет. — И это здорово! Вот увидишь, ты скоро перестанешь ненавидеть мальчишек и привыкнешь к ним. Если бы моя мама знала, что в этой школе учатся мальчики, она бы ни за что меня туда не отправила, — заявила Арабелла. Грубые, неотесанные существа, грязные и невоспитанные, да к тому же вечно кричат. Ну, иногда и девочки бывают неряхами, — возразила Элизабет. А что до криков? Слышала бы ты меня, когда я болею за нашу школьную команду. «Эта школа кажется мне просто ужасной», — заявила Арабелла. «Я-то надеялась, что мама отправит меня в Грейт Тауэрс. Туда записали двух моих подруг. Вот где замечательно. Там у каждой девочки своя миленькая спальня и кормят отлично. А к ученицам относятся как к принцессам». «Ну, если ты думала, что в Уайтлифе с тобой будет нянчиться как с принцессой, то скоро убедишься, что ошибалась», — отрезала Элизабет. «К тебе будут относиться так, как ты того заслуживаешь, как к обычной маленькой девочке, которой еще многому предстоит научиться. И учти, если ты станешь из себя корчить не весь что, скоро пожалеешь, мисс Ее Величество Высочество». «Фу, какая ты грубиянка! А я ведь у тебя в гостях!» — фыркнула Арабелла и задрала нос, чем еще больше рассердила Элизабет. «Вот каким манерам тебя научили в Уайтлифе! Вряд ли я захочу остаться там дольше одной четверти. Надеюсь, что ты и на неделю не останешься», — выпалила Элизабет. И тут же пожалела, что не сдержалась. «Ух, как неприятно!» — подумала она. «Когда же я научусь держать язык за зубами?»